«Ну, а теперь давай обедать», — заключил Цветинский. «Петрушка нам на кухне уху варит по моему рецепту. Славная, брат, уха будет». И он начал рассказывать, какая будет уха. Но Бессменный по предыдущему разговору уже видел, что до сих пор совершенно не знал Цветинского, и что с ним можно и полезно разговаривать не об одной только еде. В тот же день вечером Цветинский был призван к Светлейшему, получив от Попова записку с требованием явиться немедленно. Вечером получил он записку потому, что, пообедав с Бессменным, отправился на остров в дом к Елагину, чтобы разузнать, куда девалась Надина мадам. Заехав домой переодеться, он застал у себя записку и сейчас же полетел в Таврический дворец. «Батюшка, куда вы запропастились?» — встретил его Попов. «Вас Светлейший спрашивал, велел вас привести, когда бы вы ни пришли. Пойдемте». Он торопливо довел его до кабинета Потемкина и постучал в маленькую дверь, через которую имели вход к Светлейшему только самые близкие. «Войдите», — послышался голос Потемкина. Попов отворил дверь и, пропустив Цветинского, удалился. Цветинский вошел, но всякий, кто встречал его в обыкновенной жизни, сильно удивился бы, увидев его теперь. Обычного Цветинскому добродушия, слегка даже глуповатого, не было на лице и следа. Напротив, это лицо было серьезно, выразительно и умно. Глазки, обыкновенно искусно суженные, вечно смеющиеся, раскрылись и глядели сосредоточенно и словно устало. Даже в теле как будто похудел Цветинский. «Здравствуй», — сказал ему Потемкин, — «садись». Цветинский сел. «Не в духе», — подумал он про Потемкина, заметив его небритую бороду. «Слушай, мне нужно дать тебе поручение и вместе с тем спросить тебя, о чем ваша светлость? Ты тогда из-под Очакова ездил в Париж за планом. Ты достал его через графа Феникса?» «Совершенно верно, через графа Феникса, хотя он жил тогда во Франции под другим именем. Как же это случилось?» «Именно случилось, ваша светлость, потому что мне удалось достать план только благодаря случаю. Отыскал я тогда в Париже себе квартиру у некой француженки, госпожи Лубе. Ходил я там с бородой, в казацком одеянии, в папахе, словом, русским варваром, который ни слова по-французски не понимает. На всякий случай скрыл я свой французский язык и нанял переводчика из поляков, с ним и бывал всюду. Только раз сижу у себя в комнате вечером, а рядом у француженки сборище, молодые люди и старые, все одни мужчины. Заинтересовало это меня, я прилег на постель, сделал вид, что сплю. Слышу, спрашивают голоса, можно ли свободно говорить и не подслушивает ли кто. Француженка уверяет, что безопасность полная, что жилец у нее только в соседней комнате, но он ничего не понимает по-французски. Через некоторое время дверь ко мне чуть приотворилась, посмотрели в щелку. Ну и начались тогда у них разговоры. О чем? Это было за 2 года до учреждения Национального собрания во Франции, когда в Париже много развелось тайных политических клубов. Из разговоров я понял, что тут собрание кружка, принадлежащего к одному из этих клубов. Дело у них шло. Но Цветинский не договорил. Он не мог договорить, потому что в кабинет вбежал взволнованный и растерянный Попов. Ваша светлость», — тяжело дыша повторил он. «Что такое?» — почти крикнул Потемкин, вдруг поднявшись с места и поняв, что его секретарь не вбежит к нему зря без доклада и без зова. «Пожар, ваша светлость, у нас пожар», — проговорил Попов. Потемкин вздохнул свободнее, он думал, что случилось что-нибудь более ужасное. «Где горит?» — спросил он. «В левом флигеле, внизу». «В левом флигеле, внизу», — снова взволнованно повторил Потемкин и обернулся к Светинскому. «Ступай, потом пришлю за тобой». «А приказание?» — решился все-таки напомнить Светинский. «Потом, потом, теперь мне не до поручений». «Ступай», — пробормотал Потемкин и вместе с Поповым поспешно вышел из кабинета. Светинский не подозревал, чтобы Светлейший мог так взволноваться. Страх одного пожара не подействовал бы так на него. Тут крылось что-то другое, но что именно, трудно было догадаться. Оставшись один, Цветинский пожал плечами и вышел, поспешая к больному Бессменному. Тот ждал приятеля с нетерпением. «Привык я к тебе», — встретил он его. «Без тебя одному тут лежать куда как тяжело. Что так долго пропадал?» «Дела, брат, были еще кроме твоих», — ответил Цветинский. «Один тут важный повар новую похлебку затевать собирался, кажется. Так вот, моей помощи просил». «Ну что же, ты помог?» «Непредвиденный случай помешал. Кстати, ты знаешь, в Таврическом дворце пожар». «Но это меня не интересует. Что у Елагина? Узнал ты что-нибудь?» «То есть не у самого Елагина. Я, брат, с важными барами не знаюсь, как ты. Зачем мне было самого беспокоить? Я и через дворню сведений получила, мадам. Неважная барыня». «Она там еще?» «Нет, перебралась. В загородный дом по реке Фонтанной, принадлежавший князьям Туровским. Понимаешь?» «Ничего не понимаю. Каким князьям Туровским?» «Дело тут не в князьях, а в том, что живет теперь в этом доме никто иной, как граф Феникс». «Значит, и Надя там!» — воскликнул Бессменный и чуть не перестал на кровати. «Не шевелись, ты рану разбередишь. Из того, что мадам у Феникса, вовсе еще не значит, что и воспитанница Елагина там, напротив. Вернее, что там ее нет, потому что иначе постарались бы скрыть так же, и куда мадам переехала. А вот в отношении медальона это может быть некоторым указанием». «Каким же? Ты ведь говоришь, что, на твой взгляд, вещица это ничего не стоящая или очень мало стоящая. Да, медальон, правда, золотой, но самый обыкновенный, ни особенной работы, ни камней. Вот видишь? А между тем твой индус ценил его высоко. Значит, в этом медальоне есть что-нибудь важное только для таких людей, как индус, оккультистов, что ли, последователей тайных наук. Ну? Ну, а граф Феникс тоже фокусник, то есть последователь тайных наук. И ему, как такому последователю, вероятно, интересно получить тоже этот медальон. Теперь, если мадам у него, то она могла, подхватил Бессменный, взять этот медальон для графа Феникса. Конечно. И это знакомство мадам с Фениксом мне очень подозрительно. Надо разобрать это. Как же ты разберешь? Ну да уж как-нибудь попробуем. А теперь надо велеть, чтобы Петрушка принес поесть что-нибудь. Я голоден. Вскоре стол был сервирован обильными яствами.